выполнив свою часть работы, отошел в сторону и молча наблюдал за происходящим. На его лице не было ни тени эмоций. Он давно привык к такому отношению. Меня это злило еще больше. Как можно быть настолько безразличным? Неужели он не чувствует обиды, злости, желания отомстить? Или он просто сломался? Грот закончил свои ухаживания, выпрямился в седле и махнул рукой, давая сигнал к отправлению. Варк неспешно тронулся с места. Телега заскрипела следом. Девушки словно по команде замолчали и стали внимательно смотреть вперед, стараясь не упустить ни одного жеста или слова Грота. Я проводил их взглядом, чувствуя, как желчь подступает к горлу. Когда процессия скрылась из виду, старик, до того момента тихо стоящий в тени, подал голос. «Успокойся!» — проскрипел он, опираясь на свой посох и медленно подходя ко мне. «Гнев — плохой советчик, особенно для раба!» Я молчал, не желая вступать в разговор. Что он мог знать? Он же не испытывал на себе побои, не чувствовал этой беспомощной злости. Но старик, казалось, прочитал мои мысли. «Я видела не такое», — вздохнул он, останавливаясь рядом. «Жизнь раба не имеет ценности. Радуйся тому, что жив». Не слушая старика, я потянулся к плети и, взяв ее, ощутил в руке приятную тяжесть. Развернул, и длинный кожаный хлыст змеей скользнул по земле. Тяжелый плетеный шнур заканчивался маленьким мешочком из кожи, в который для утяжеления вложили камушек или кусочек железа. В памяти всплыло слово «шлепок». Кажется, так эта штучка называется. Такой наконечник даст дополнительную силу при ударе. Это хорошо. Я попробовал щелкнуть так, как делают пастухи в кино. Похожее действие видел еще в детстве у деревенского пастуха, который по утрам забирал бабушкину корову и уводил ее куда-то в луга. Щелкал дядя Саня ловко и звонко. У меня так не вышло. Чудом не ударил себя по спине. Старик захихикал и подошел ко мне. «Не так, бестолочь! Локоть! Локоть опусти!» Плеть. Не оружие, конечно, но лучше, чем ничего. С ней появляется небольшой шанс отбиться от зверя. Сейчас, если не больше, пастух учил меня правильно замахиваться и бить по виднеющимся в траве камням. Попадал я не каждый раз, но потом дед устал и махнул на меня рукой. Старик заставил нас с Когом наломать веток с кустарника, обхватывающего кольцом овечий загон. Ветки пахли чем-то смолистым, вместо листьев покрыты были короткими плотными иголочками и ломались очень плохо. Слишком гибкие были. Но старик не отставал, заставляя нас работать, и даже изредка подрезал собственным ножом особо толстые прутья, которые не получалось оторвать руками. Нож был странноватый. Очень длинное и узкое лезвие, двухсторонняя заточка и округлый кончик. Я присмотрелся. Кажется, что кончик лезвия был обломан, и скруглили его весьма неуклюже. Я не спец в холодном оружии, но больше всего ножичек деда напоминал мизерикордию. Вон, даже горда почти классическая, из двух дисков. Убирал его пастух в длинные ножны, которые были сантиметров на 5 длиннее, чем нужно. Ну, точно ломали лезвие, варвары безмозглые. Через час у нас на ладонях остались красные полосы от веток этого дерьмового кустарника, но рядом с костровищем выросла груда лапника, который потом можно будет быстро поджечь. Костер старик развел из уже знакомых брикетов торфа почти у входа в загон и сел ужинать, кинув нам с Когом по куску чего-то белого и твердого, совершенно непонятного, с кулак размером. Я осторожно понюхал, потом куснул и обалдел. Сыр! Не слишком вкусный и довольно соленый, но все же это настоящий сыр. Я прикрыл глаза и, отщипывая по маленькому кусочку, наслаждался редким покоем, греясь у огня. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Ветер усилился, принося с собой прохладу и отдаленные звуки ночной жизни. Странные шорохи и поскрипывания, поскуливание ветра и редкие, но, судя по старику, неопасные вскрики мелкого животного или ночной птицы. Овцы, почувствовав наступление темноты, сбились в плотную кучу, изредка блея и переминаясь с ноги на ногу. Мелкие насекомые, потревоженные овечьей суетой, поднимались в воздух, образуя вокруг стада светящиеся рои. Их жужжание было едва различимо. Время от времени в эту ночную симфонию врывался резкий треск кузнечиков, словно удар тарелки в оркестре, заставляя овец настороженно поднимать головы. Я и Кок начинали замерзать, несмотря на горящий костер. Пастух страдал не меньше нашего. Он плотнее закутался в свою одежду и придвинулся ближе к огню, начиная время от времени клевать носом. Я отошел отлить и первый раз заметил, что облака немного светятся. Во всяком случае, линию горизонта я видел достаточно отчетливо. Там сливалась черная полоса земли с вечной серостью неба. Вернулся к костру, постарался сесть так, чтобы ступни были поближе к огню. Тело все равно мерзнет, так пусть хоть ноги в тепле будут. Внезапно дремлющий старик поднял голову и прислушался. «Что-то не так!» — пробормотал он. Кок встрепенулся и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, не понимая, что могло встревожить пастуха в этой глуши. «Слышите?» — тихо спросил старик. Я напрягся, но не услышал ничего, кроме обычных ночных звуков. «Что такое?» — спросил я. Старик покачал головой. «Что-то не так. Тишина какая-то. Слишком тихая тишина. Птица сур часто кричит ночью, зезубы пищат иногда. А сейчас ничего». Кок продолжал смотреть на пастуха. Его глаза, казалось, сверлили старика насквозь, пытаясь разгадать причину его беспокойства. Я же, хоть и не слышал ничего необычного, почувствовал, как по спине пробежал холодок. Если старик что-то почувствовал, значит, дело дрянь. Какая-то опасная тварь здесь точно есть. Но не сам же собой баран сдох и на куски разорвался. Пастух медленно поднялся, опираясь на свой посох, сделал несколько шагов в сторону стада, прислушался. «Там что-то есть!» — он указал посохом на кустарник левее загона. В этот момент я тоже услышал это. Тихий, едва различимый шорох, словно кто-то быстро крался по сухой траве. Овцы встрепенулись, сбились в еще более плотную кучу и начали блеять беспокойнее. Кок, нахмурившись, схватил ближайшую ветку и подпалил от костра. В голове невольно всплыла картина мертвого барана, поломанного с разорванной шеей. Кто мог такое сотворить? Эта тварь, как бы ее ни называли, явно сильная и опасная. Я поднялся и подошел ближе к огню. Так мне казалось безопаснее. Пламя плясало короткими язычками, отбрасывая причудливые тени, которые казались живыми и зловещими. Я пытался разглядеть что-нибудь в окружающей темноте, но безуспешно. Ночь словно поглотила все вокруг, оставив лишь узкий круг света вокруг костра. Старик недолго постоял у загона, вслушиваясь, а потом, вернувшись к костру, встал лицом к огородке и, не отрывая взгляда от темноты, прошептал: «Будьте начеку!» Нарастало предчувствие чего-то недоброго. Кок крепко сжимал дымящуюся ветку кустарника, готовясь метнуть ее в любую секунду. Я стоял у костра с плетью в руке, ощущая себя совершенно беспомощным. Что я смогу сделать против неведомой твари, если она решит напасть? Удар плетью вряд ли остановит монстра, способного разорвать овцу на части. Оставалось надеяться лишь на то, что зверь испугается огня и звуков и обойдет наш лагерь стороной. «Это звездец какой-то! А если тварь не одна? Если их много? А если они нас окружают?» Адреналин бурлил в крови и меня слегка потряхивало. Я начал немного паниковать из-за устоявшейся тишины. Даже местные сверчки замолкли, испугавшись чего-то. Овцы блеяли все громче и беспокойнее, переминаясь с ноги на ногу. Старик стоял неподвижно, словно каменное изваяние, опираясь на посох. Его взгляд был прикован к кустам. Я невольно ловил себя на мысли, что старик знает что-то, чего не знаем мы. Он был пастухом всю свою жизнь. Наверное, слышал и видел такое, что нам и не снилось. Кок, не выдержав напряжения, швырнул горящую головню в сторону кустов. Она описала в воздухе яркую дугу, рассыпая искры, и упала в заросли, на мгновение осветив их красноватым светом. Ничего. Только колышущиеся от ветра ветки и перепуганные овцы, забреевшие еще громче. Мы замерли, ожидая непонятно чего. Но тишина продолжала давить, словно ватой заложила уши. Кок, выругавшись, сунул в костер следующую ветку, подождал, пока она загорится, и резко разогнулся, собираясь кинуть ее вслед за первой. Старик, не отрывая взгляда от кустов, остановил его жестом. «А ну, стой!» — прошипел он. «Только заставишь зверя напасть с другой стороны, да ограду подпалишь!» Кок с сомнением посмотрел на пастуха. «Ждем!» — старик говорил еле слышно. «Она выжидает! Чует твой страх!» Кок медленно нагнулся, продолжая сжимать ветку и поджигая еще одну. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем тишина вновь была нарушена. На этот раз не шорохом в кустах, а свистящим шипением, которое вмиг разнеслось по округе, заставив овец в панике забиться в самую дальнюю часть загона. Кок вздрогнул и чуть не выронил горящую ветку от неожиданности. Осыпал себя искрами и громко выругался, уже не скрываясь. Я крепче сжал рукоять плети, сердце бешено заколотилось в груди, отдаваясь гулом в ушах. В горле пересохло почти мгновенно, и я гулко глотнул, стараясь сбить сухость. Старик медленно достал из-за пояса нож. Он больше не смотрел в сторону кустов. Его взгляд был прикован к загону с овцами. Что-то привлекло его внимание. Что-то, чего не видели мы. Он сделал несколько шагов вперед, приближаясь к ограде, и вдруг замер, как вкопанный. Через миг его голос окончательно разорвал ночную тишину. «Это не Марон!» Пастух начал пятиться к костру медленно, стараясь не делать резких движений. Посох он бросил, а в руке держал свой нож. Из кустов буквально вылетела гигантская ящерица. Она двигалась с невероятной скоростью, гибко и практически бесшумно скользя по земле. Черная чешуя, казалось, поглощала свет костра. Крепкая и очень длинная шея, напоминающая здоровую змею, заканчивалась головой размером с две человеческих. В слабом свете костра показалось, что глаза ее мигнули желтым огнем. Монстр был шестилапой, высота тела почти до пояса мне, а еще длинный, толстый, но гибкий хвост, которым скотина мотыляла из стороны в сторону, не давая подойти к ней сзади. Она мотнула хвостом, задев кустарник у ограды, и легко, как сухие прутья, подрубив те самые ветки, которые мы отдирали с таким трудом. В загоне истошно вопили овцы, и ор стоял такой, что казалось, будто тварь двигается бесшумно. В моменте, когда я окончательно охренел и невольно отступил назад перед этим бешеным рывком, ящерица прыгнула, и в следующий момент старик уже лежал на земле, похоже, оглушенный ударом. А она яростно трясла его, словно тряпичную куклу, и полосовала когтями, не обращая пока внимания на меня и застывшего с горящими ветками кога. Нож валялся так близко от морды твари, что я не мог заставить себя подобрать его. Вдруг, словно сквозь пелену, окутывающую сознание, до меня донесся приглушенный стон. Старик был еще жив! Инстинктивно я сделал шаг вперед. Тварь разинула пасть неимоверно широко и начала заглатывать его целиком, буквально натягивая себя на его тело, начиная с головы деда, словно огромный питон. Она постепенно всасывала тело старика в себя. Зрелище было отвратительным и ужасающим. Глава 16. Понимая, что это мой единственный шанс, я рванул к монстру и хлестнул плетью раз и другой. Скотина, кажется, даже не заметила. Зато я набрался храбрости, сдвинулся в бок и подхватил с земли дедов нож. В данный момент тварь заглотила почти четверть тела пастуха, и ее длинная шея почти лежала на земле под тяжестью добычи. Но там, где в горле твари находилась голова старика, было видимое вздутие, а следом — плавный переход в шею обычной толщины. Я резанул там кинжалом деда, но безрезультативно. Кажется, даже шкуру толком не процарапал. Ящерица чуть дернулась от моего удара, но не прекратила свою жуткую трапезу. Она умудрилась и дальше заглатывать старика, просто чуть менее активно. Мне показалось, что она словно застряла в этом процессе, не в силах остановиться. Я ударил ножом еще раз, теперь острием, но округлый кончик просто скользнул по шкуре, и я просто ободрал себе костяшки пальцев о странно теплую чешую. Впрочем, тварь теперь обратила на меня внимание и дернулась, не выпуская в то же время полузаглоченный труп деда из пасти. Хвост ее метнулся в сторону и заработал. Скотина мотыляла им так, что, кажется, вырубила кусты до основания, но, слава богу, не могла изогнуться настолько, чтобы треснуть меня. Я вовремя напал. Тварь была уязвима. Но силенок на то, чтобы завершить дело, явно было мало. Здесь нужен хороший кинжал или сабля, а не этот огрызок металла у меня в руке. Кок не подходил на помощь, а я больше не мог орать. Мне и так не хватало воздуха из-за вони и дыма костра, который сейчас четко шел в мою сторону. А потом до меня донесся совсем уж омерзительный запах. Ящерица, похоже, поняв, что сейчас я представляю опасность, начала срыгивать пастуха обратно. Этот процесс проходил чуть быстрее, чем само поглощение тела. А вместе с пастухом из ее пасти выходила какая-то слизь. Ужасно вонючая. Как аммиак. Превозмогая отвращение и стараясь задерживать дыхание, чтобы не скрутил рвотный спазм, я бессмысленно тыкал ее ножом. Бесполезно. Уже не видя ничего вокруг, только ее мерзкую морду, покрытую чем-то вроде крупных бородавок, и торчащее из пасти тело старика, я вдруг, неожиданно даже для себя самого, плотно обхватил шею твари прямо у того места, где внутри была голова пастуха. Монстр торопился и срыгивал все активнее, а я, перехватив кинжал, подгоняемый диким страхом, с размаху воткнул его прямо ей в глаз и постарался провернуть там. Тварь перестала сопротивляться как-то внезапно. Ее тело обмякло и стало валиться на бок. Я едва успел отскочить в сторону, но поскользнулся на чем-то влажном и потерял равновесие. Со всего маху въехал мордой в жесткую шкуру. Резко оттолкнулся, почувствовав крепость чешуи, и сполз на землю, жадно хватая ртом воздух. Надо было отползти, чтобы не дышать этой дрянью, смешанной с дымом, но пока сил не хватало. Воздух был тяжелым от смрада, смесь дыма, вонь овечьего загона, запах крови и аммиака. Я, наконец, отполз в сторону и сейчас пытался прийти в себя, все еще не веря, что выжил. «Где этот... скотина трусливая? Совсем тупой придурок! Если бы тварь меня задрала, у него бы вообще шанса не осталось выжить! Что бы он сделал этим своим прутиком горящим? Скотина! Я из-за него чуть не сдох!» Время шло. Постепенно дыхание выравнивалось. Все еще верещали в загоне перепуганные овцы, медленно успокаиваясь. Потом раздался уже знакомый мне скрипучий звук какого-то местного сверчка или кузнечика. Тихо-тихо потрескивал торф в костре. Я лежал и дышал, не имея сил даже открыть глаза. Если сейчас придет вторая тварь и пожелает меня съесть... Ну что ж, приятного аппетита. Солнце еще не взошло, только горизонт начал немного светлеть, окрашивая небо в бледно-розовые и серые тона. Я вздохнул последний раз и сел, опираясь на трясущиеся от натуги ободранные руки. Картина предстала отвратительная. Тварь, огромная, напоминающая какого-то дракона из кино, лежала на земле пузом, раскинув в стороны все лапы. Ее черная чешуя поблескивала, как антрацит. Тело старика, которое чудовище так и не изрыгнуло полностью, выглядело как куча мятого тряпья, частично залитого мутной полупрозрачной слизью, которая торопливо разъедала кожу трупа. Кок. Кок был мертв. Я не заметил момента, когда он то ли кинулся мне на помощь, то ли попытался сбежать. Сейчас он изломанной куклой валялся в кустах неподалеку от хвоста дохлой твари. Я оглянулся. Посох старика валялся почти рядом. Подошел, кряхтя, нагнулся и даже не сразу смог поднять его с травы. Так тряслись руки. К трупу я подходил осторожно, выставив посох вперед и несколько раз с силой ткнул в черную шкуру. Кто знает, не обладает ли эта скотина плюсом к своей суперсиле, еще и способностью регенерировать. Однако она была мертва бесповоротно. И только сейчас я немного расслабился. Даже проснулось какое-то любопытство. Подавив рвотный рефлекс и зажав нос пальцами, я нагнулся над ее башкой и выдернул нож из глаза. Мало ли что. По-своему, животина была почти совершенна. Этакий монстр-убийца, покрытый бронированной чешуей и вооруженный не только зубами, но еще и хвостом, бока которого покрыты костяными наростами, напоминающими зубцы огромной пилы. Именно этими зубцами она и выдрала клок плоти из бедра Кога. Судя по количеству пролитой кровищи, перерубила какой-то важный сосуд или артерию. Таскать трупы у меня не было сил. Зато я додумался забраться в шалаш, в котором пастух ночевал в спокойное время и где хранились все его богатства. Нашел лежанку с тюфяком и пару сшитых овечьих шкур, заменяющих одеяло, кожаные старые чоботы, немного посуды, всякие там глиняные миски, горшки и пару кувшинов, а также кожаный мешок, где хранились сухие лепешки, завернутые в серую просоленную тряпку сыр и маленький кусочек старого сала. Бурдюк с водой висел на колышке, а кучка кухру, тех самых корнеплодов, что мы копали на огороде, была тщательно прикрыта сухой травой. Торопиться мне было некуда. Отсюда до деревни почти полдня пути, а сейчас еще только начало рассвета. Я понятия не имел, надо ли выпускать овец и гнать их куда-то, а главное, не собирался делать ничего такого. Зато, взяв одну из мисок, я налил в нее воды и поставил на огонь. Почистил и порезал кухру, не забывая вымыть руки, и поставил овощ вариться, кинув в огонь еще один торфяной брикет. Мне нет смысла экономить для будущего пастуха. Воду с кухры я слил, и оказалось, что сама по себе она не так уж и воняет. А может быть, я просто привык к этому запаху, но без бульона однозначно было лучше. Прямо на горячие ломти овоща я накидал мелко нарезанное на камне сало, перемешал и бросил сверху миски лепешку, дав ей несколько минут погреться на пару. На десерт у меня был тот самый сыр, который я съел так же неторопливо и с наслаждением. Первый раз за все месяцы жизни в этом мире я ел, никуда не торопясь, и понимая, что ближайшие несколько часов меня никто не окликнет. Это были какие-то фантастические минуты наслаждения и медитации одновременно. Да еще и украшенные сытной и вполне приличной едой. А потом, как-то совершенно наплевав на возможную опасность места, я прибрал все следы собственной трапезы, чтобы не обвинили в воровстве, и уснул прямо на вытоптанной траве, ни о чем не беспокоясь. Сон срубил меня моментально. Я проснулся и потянулся, одновременно вытирая пот с лица. Солнце сейчас стояло почти в зените и жарило от души. Жаль, что я не представляю, как оно выглядит. Эти вечные серые облака никогда не оставляют даже крошечного просвета. А может быть, они просто спасают и планету, и меня от излишков излучения? Впрочем, все это было неважно. Надо было торопиться и поесть еще хотя бы один раз. Кидать новый торф взамен прогоревшего я не стал. Да и горячей еды из-за жары не хотелось, потому я взял еще пару лепешек и комок сыра, с грустью понимая, что оставшиеся 6 штук придется бросить здесь. Ел я, сидя спиной к трупам, но далеко все равно не уходил. Посматривал в загон с овцами. После еды у меня остался еще почти час, а потом до меня донесся топот варгов. Я повернулся к холму, и в тот же миг на вершине показались 4 всадника. С фигурой одного из них было что-то сильно не так. Они приближались, их силуэты становились все отчетливее на фоне светлеющего неба. Наконец я сообразил. За Ормом сидел еще один человек. Когда они подъехали ближе, я узнал их. Грот, по которому я все еще не успел соскучиться, Дхор, Харм и Троф, который жил на другом краю поселка. И я почти не знал, какой у него характер. За спиной Трофа сидел старик, новый пастух, на смену Арлику. Грот спешился первым и, приблизившись к трупам, внимательно осмотрел место действия. Наконец он повел себя странно. Ни слова не говоря мне, не задавая вопросов, повернулся и посмотрел на Дхора. Этот момент я про себя отметил. Вроде бы все они были равны, но при этом Дхор явно пользовался большим уважением в поселке. А когда они садились на варгов, автоматом приобретал что-то вроде статуса командира этой компании. Тут я вспомнил, как вчера болтали девки. Из него выйдет великий походный вождь. Выйдет? Значит, еще не вышел. Получается, этот самый титул походного вождя на данный момент принадлежит Дхору. Маленькая деталь понимания местной иерархии скользнула в мысли, как элемент пазла. На свое место. Дхор, между тем, подъехал на варге почти вплотную ко мне, и я попятился, опасаясь коня. «Вахрах!» — пробормотал Грот. «Давно их не видел». «Да и холодно!» — буркнул Дхор. «Не сезон для них, особенно в степи». «Ты?» — Грот повернулся ко мне. «Я!» — коротко кивнул, протягивая плеть ему. «Как ты и велел, ни одна овца не пострадала». Возможно, в моих словах Гроту почудилась нотка подначки, хотя ничего такого я не имел в виду. Но он замахнулся на меня, однако ударить не успел. «Грот!» Дхор так и не слез еще с варга, и Грот, на секунду застыв в движении, повернулся к нему и вложил плеть в протянутую руку. Дхор спрыгнул с коня, его тяжелые сапоги прошагали по сухой траве с бурыми пятнами высохшей крови. Он внимательно осмотрел и место происшествия, и труп старика, и мертвого кога. Осмотрел морду твари, а затем плеть, которую держал в руках Грот. Тот делал вид, что рассматривает дохлую животину. Дхор словно пытался прочитать по узору следов на коже зверя произошедшее. Чуть вздернул левую бровь, от души пнул тело твари и сказал. «Вахрах мертв. Они всегда живут по одному и территорию свою берегут. Здесь не на кого больше охотиться. Почему ты не оставил свой клинок Арлику, Грот? Я не верю, что старик не предупредил тебя». Я молчал, опустив глаза вниз и боясь, что спросят меня. Грот и так та еще скотина, а если решить, что я наговорил лишнего, мне лучше вообще сразу повеситься. Воцарилось тяжелое молчание. Грот не отвечал, и я не представлял, как теперь выживу. Ведь он мог бы солгать. Но, зная, что рядом стоит живой свидетель, я, похоже, просто не осмелился. Дхор хмыкнул и скомандовал. «Слезайте!» Всадники спешивались с коней, а Дхор развернулся в мою сторону. «Эй ты! Отнеси трупы во враг. Достань тело Арлика из пасти этой мерзости. Сбрось его во враг. И это тоже!» Он кивнул на Кога. «Нечего им тут оставаться». Приказ был отдан, я молча подчинился. Никогда бы не подумал, что подобный приказ буду выполнять чуть ли не с радостью, лишь бы сбежать от этой тяжелой паузы, которая появилась в разговоре Ормов. К чему бы ни привела эта беседа, я уверен, что хуже всех будет именно мне. Подойдя к чудовищу, я с отвращением посмотрел на безжизненное тело старика, неестественно вывернутое в пасти Вахраха. Пахло кошачьей ссаниной и разложением. С трудом, преодолевая тошноту, я вытащил тело за ноги. Слизь уже частично разъела его, и я потащил покойника к оврагу. Тело цеплялось за камни и мелкие кустарники, оставляя за собой влажный след. Скинув пастуха вниз, вернулся к рабу и немного постоял, разглядывая. Он... словно был живым, только очень бледным. Глаза почему-то оставались широко раскрытыми, и казалось, что взгляд полон тоски. «Быстрее!» Приказ Грота вывел меня из транса. Подхватил на руки легкое сухое тело и не стал церемониться. Просто скатил его вниз. «Издец! Для них мы просто мусор, который нужно убрать». Немного постоял, но нужно было возвращаться. Всадники толпились около трупа Вахраха. Тхор снова пнул ногой тело зверюги. Троф сказал: «Нам нужно сообщить об этом. Вахрахи, да еще и такие небольшие, в степи — это плохой знак. Это значит, что что-то нарушило их покой, что-то заставило покинуть горы. Нужно сообщить всем». «Небольшие? Серьезно? Да эта сволочь просто огромная. Шея метра три, и тело не меньше двух, и это еще без хвоста. Это, млядь, потомок мутировавшей анаконды, которую трахнул бегемот». Дхор молча кивнул, соглашаясь. Затем повернулся, задержал на мгновение на мне взгляд и, отвернувшись, спросил: «Где нож Арлика?» «Когда старик умер, я взял его. Я боялся, что нападет еще животное». «Принеси». Я отправился за ножом в шалаш, где уже устраивался новый пастух, старик Килат, а всадники принялись разговаривать. Троф, Харм и Грот, казалось, даже не особо следили за моими телодвижениями. Знали, что я не посмею ослушаться приказа. Они стояли и спорили о чем-то. До меня донесся лишь конец фразы: «Убить и все». Они не взглянули в мою сторону, когда я подошел ближе, но я услышал твердое «нет», сказанное Тхором. После этого все замолчали, только Тхор, уже отходя, сказал непонятно кому: «Останешься и поможешь Килату». Ормы сами возились с тушей Вахраха. С трудом, но им удалось вчетвером поднять тварь и взвалить чудовищную массу на спину варга Грота. Зверь заворчал, но послушно принял на себя ношу. Я смотрел, как они закрепляют тело, обвязывая его веревками. Работали они слаженно, как будто делали это не в первый раз. В этом мире, похоже, подобные монстры были обыденностью. Ормы сели на варгов. Трое. Грот повернулся к ним спиной и делал вид, что не замечает отъезда. Тхор посмотрел на мое побледневшее лицо, ухмыльнулся и бросил короткое: «За нами!» И они поехали, не дожидаясь моей реакции. Я последовал за ними, плетясь позади. Благо варгов они не понукали. «Убить и все!» Эти слова Грота, обрывок случайно услышанной фразы, засели в моей голове, обрастая все новыми и новыми оттенками смысла. Кого убить? Вахраха? Так он уже мертв. Стало быть, меня? Логика была проста. Я свидетель. Свидетель косяка Грота. А свидетели, особенно те, кто знает слишком много, опасны. Особенно для ормов, привыкших к славе и почтению. Раб не может защитить стадо овец. Раб не может убить монстра. Для этого есть они, воины. А еще они непременно доложат шаману о случившемся и, конечно же, припишут себе заслугу в убийстве Вахраха. Их, скорее всего, ждет награда, почет и уважение. А я? Я превращусь в ходячее противоречие, в живое опровержение их героической истории. Стоит мне лишь обмолвиться словом, и вся их тщательно выстроенная ложь рухнет. Я понимал, что для них я расходный материал. Им плевать на мою усталость, на мой страх, на мой героизм. Им плевать на смерть пастуха Арлика и раба Кога. Все, что их волнует, — это собственная репутация. Сглотнул ком, подступивший к горлу. Нельзя показывать слабость. Нельзя выдавать свой страх. Нужно молчать. Молчать и повиноваться. Иначе? Иначе они не станут церемониться. Они просто избавятся от меня, как от надоевшего пса. А я все еще хочу жить. Мысль о том, что в этой поездке происходит что-то странное, накрыла меня километра через три, не меньше. Только тут до меня дошло, что на коне Грота везут тварь. Я бегу рысцой за всадниками, а сам Грот... Его оставили там. Его, воина, оставили на месте помогать новому пастуху. И сегодня ему придется кормить скотину и таскать воду. Если у него и утром был повод недолюбливать меня, то теперь есть повод ненавидеть. Я, раб, вернусь в село, а он останется работать. Это ли не повод отомстить мне? Грот явно не из тех людей, кто может честно сказать «я виноват». У этого ублюдка виноваты будут все, кроме него. А ведь он скоро вернется. Глава 17. Ближе к ночи мы вернулись в поселок. Я то брел, то бежал трусцой следом за ормами, стараясь не отставать от всадников. Пройдя чистокол и оказавшись в поселении, почувствовал себя в некой безопасности. Временной. Здесь и сейчас нет грота и монстров, зато есть лачуга и время, чтобы обдумать свои следующие шаги. Но что делать, если грот вернется раньше того времени, как я что-то придумаю? Орм явно сильно пожалел, что на лугу кто-то остался в живых. А именно я. Встречные жители, которые, завидя нашу процессию и монстра на варге, шарахались в стороны, как от чумных. Затем реакции менялись. И люди, наоборот, понимая, что тварь мертвая, пытались подойти к нам поближе, более детально рассмотреть Вахраха. «Защити дух предка!» — донесся до меня писк бабы, рассматривающей монстра. «Вахрах!» — вскрикнул еще кто-то. «Взрослый уже!» Ближе к центру поселка толпа начала расти. Вышедшие из своих домов на шум местные тащили факелы и с интересом наблюдали за нами. Дети сбегались со всех сторон, толкались и заглядывали между ног взрослых, стремясь увидеть, что везут ормы. Весть о добыче в Ахрахе пулей разнеслась по деревне. Наконец мы остановились на площади перед домом шамана. Толпа расступилась, образовав широкий круг, в центре которого остались только ормы и я. Дорх первым спрыгнул на землю, подошел к коню грота и начал отвязывать ремни с Вахраха. Остальные ормы тут же последовали его примеру. По толпе прокатился вздох восхищения. В основном старались бабы, мужики больше молчали, а некоторые отводили глаза от туши с несколько смущенным видом. «Какой же он огромный! Они избавили нас от ужасного монстра!» Девица, крикнувшая это и привлекшая к себе внимание, испуганно зажала рот ладошкой. «Хвала воинам!» Тяжелая туша с глухим шлепком рухнула на землю, вызывая новые восхищенные вздохи и удивленные возгласы. А до меня донесся ужасный запах начинающегося разложения и аммиака. Я невольно зажал нос, но обратил внимание, что никто другой так же не делал. На лицах людей не было и намека на отвращение от запаха. Скорее, любопытство и восхищение. Неужели они не чувствуют? Или же просто привыкли? Скорее, второе. Эти запахи им привычны с детства. Ну, вот как сельский житель спокойно идет убирать навоз и особо не морщится, он привык. А городской от такого запаха может и блевануть. Сила привычки — великая вещь. Когда я увидел в толпе две знакомых молодых девичьих физиономии, на моем лице сама собой возникла улыбка. Те самые девушки, которые стригли овец, с неприкрытым то ли обожанием, то ли чем-то другим, посерьезнее, смотрели на походного вождя, действующего. «Ну что, Грот, не досталось тебе девок, Тхор себе их заберет. Интересно, а в этом мире, в этом селе, есть гаремы?» «Иди сюда, Сквор!» — послышался громкий голос Тхора. «Живее!» Я чувствовал, что именно сейчас решится моя судьба, и мне стало похер, что Гроту вообще ничего не перепадет с этого похода. Мне было страшно, и проблемы мерзкого орма уже не вызывали радости. Покорно склонив голову, я подошел к орму, ожидая следующего приказа. Но его не было. Вместо короткой команды мне Тхор пояснял кому-то из своих солдат, что будут делать с Вахрахом. «Пузырь на обработку каменных изделий. Резать осторожно, можно без рук остаться». «Потрошить?» «Да», — ответил Тхор. Шкуру снять и отдать говорящему с духами. Мясо раздели на всех воинов. Они сами одарят, кого захотят. Зубы и кости тоже говорящему. Сделает из них амулеты. Офигеть. Они еще из монстров что-то полезное добывают. Сраный дикий мир. Надеюсь, мне не придется во всем этом участвовать. А то еще подумают, раз умеет стричь овец, то и здесь пригодится. Когда Тхор закончил с командами, я взглянул на дом шамана. И как раз в эту секунду дверь распахнулась. На пороге появился старик, облаченный в пеструю накидку, увешанный амулетами и костями животных. Он медленно обвел взглядом толпу, остановившись на туше Вахраха. Затем перевел взгляд на ормов. Задержался на них чуть дольше, особенно на лице походного вождя, словно пытаясь прочитать что-то. И, наконец, его взгляд упал на меня. Он смотрел долго, изучающе, словно видел меня насквозь. От этого взгляда по спине пробежал холодок. Пусть я и знал, что его песни и пляски вместе со всеми амулетами и костями ничего не стоят, но страх испытывал. По одному его знаку меня убьют, не задумываясь. Не говоря ни слова, шаман подошел к туше Вахраха. Обошел ее по кругу, внимательно осматривая каждую деталь. Чешую, окровавленную пасть, следы от плети на шее. Он присел на корточки и провел рукой по отметине. Затем поднялся и, не говоря ни слова, подошел к Трофу и Дорху. «Вахрах в степи!» — прохрипел он. «Это дурной знак! Значит, равновесие нарушено! Что-то потревожило древние силы!» «Вахрах напал на пастбище, убил барана, пастуха и раба», — сообщил Тхор. «Духи сказали мне об этом!» — пробормотал старик, переводя взгляд с туши на меня. «Надо направить по воину на другие загоны. Проверить, может, Вахрах...» «Какие к черту духи?» Я даже не слушал его. «Трепло старое! Знали бы твои духи, что творится, вы бы сразу отправили целую армию долбить этого ящера. А не оставляли бы там нас, рабов». В данный момент шаман, так же, как и походный вождь, олицетворяли для меня местную власть. «Кто убил Вахраха?» Вопрос шамана был громким. Притихшая после его выхода толпа местных с большим интересом уставилась на нашу скромную компанию. «Ты, Тхор, походный вождь!» Я отвел глаза в сторону, прекрасно понимая, что сейчас начнется. Тхор скажет, что он или кто-то другой из его воинов сломал шею этой твари. Они получат бонусов в глазах местных, всякие там благословения духов и прочую чепуху. А я окажусь тем, кто знает правду, лишним. Но, на мое удивление, все вышло иначе. Тхор вытянул руку и указал на меня пальцем. «Он, раб, убил тварь, спас овец!» По толпе пронесся изумленный шепот. «Раб? Этот ничтожный убил Вахраха?» «Да он сухой, как ветка, откуда у него силы?» Шаман удивился не меньше остальных. Выгнул седые косматые брови, его глаза и без того глубоко посаженные казались сейчас темными провалами. На его сморщенном лице отразилось неверие, смешанное с едва уловимым подозрением. Он несколько раз перевел взгляд с меня на Тхора, словно пытаясь понять, не шутит ли Орм. Но он не шутил и от своих слов отказываться не собирался, спокойно выдержав недоверчивый взгляд шамана. «Раб?» переспросил старик, его голос теперь звучал громче, более требовательно. «Ты убил Вахраха? Один?» Я молча кивнул, глядя ему прямо в глаза. «Почему они сказали правду? Чё не взяли на себя этот героизм? Или тут типа есть воинская честь? Охереть! Грот точно меня на лоскуты порвёт. Что-то мне кажется, что у этого парня с воинской честью напряжёнка». Шаман сделал несколько шагов в мою сторону, внимательно рассматривая меня, словно диковинного зверя. «Как?» — тихо спросил он. «Как тебе это удалось? Вахрах — сильный зверь!» Я тупо молчал. Слова застревали в горле, а в голове царила тягучая пустота. Я просто выжил. Я просто хотел защитить себя. Все произошло слишком быстро, слишком инстинктивно, чтобы объяснить это словами. «Как?» — повторил он. «Отвечай!» — рявкнул шаман. Его голос эхом прокатился по площади. Я вздрогнул. «Ножом!» — прошептал я еле слышно. Ткнул в глаз ножом, когда он пытался сожрать пастуха. Шаман молчал несколько долгих мгновений, всматриваясь в мое лицо. «Я вижу правду в твоих глазах», — наконец произнес он. «Духи говорят...» Я вообще не слышал ту херню, которую он сейчас нес. Про силу, про защиту и прочее. От понимания, что меня не убьют прямо сейчас, я испытал такое облегчение, что на несколько мгновений перестал воспринимать реальность мира. В уши как будто ваты напихали, а вся толпа вместе с шаманом и воинами на мгновение показалась нарисованной картинкой. Я глубоко вздохнул несколько раз и тряхнул башкой, прогоняя дурь. Шаман отступил на шаг, словно пораженный откровением, и вновь обвел взглядом толпу. На лицах людей читалось явное замешательство. Героический ореол, которым только что были окружены ормы, словно потускнел, потому что я чувствовал, как все глазеют только на меня. «Дец, когда Грот вернется, узнает, что я тут типа герой, он вообще с катушек слетит!» Я не мог не думать ни о чем, кроме последствий. Такое откровение Тхора доказало, что у них есть понятие чести. И они эту честь берегут, как ни странно. Просто они другие, отличные от нас, со своими дикими законами, правилами, но тоже люди, которые выживают в этом мире так, как могут. Гул голосов нарастал, словно приближался рой разъяренных пчел. Местные никак не могли понять, как так получилось, что раб смог справиться со зверем. До меня доносились обрывки фраз. «Откуда он взялся? Он не похож на остальных. Этот раб — бывший воин?» Я старался не смотреть в глаза собравшимся, чувствуя себя загнанным зверем. Шаман что-то говорил Тхору, но я не разбирал слов. Все плыло перед глазами. Лица, дома, небо. Хотелось одного — исчезнуть. Уйти от общего внимания и тупо лечь спать. И словно в ответ на мои мольбы шаман поднял руку, призывая к тишине. Гомон стих. Он что-то сказал походному вождю, тот кивнул и, подойдя ко мне, велел. «Пошли!» Орм сопровождал меня сквозь удивленную, гудящую от любопытства толпу, которая почтительно расступалась перед нами. Я шел, спотыкаясь, двигаясь совершенно машинально. Сознание отказывалось верить в происходящее. Еще утром я был неприметным рабом, которого не замечали, а теперь... Теперь на меня смотрели как на диковинку, как на что-то непонятное и опасное. Возвращаясь в поселение, я сильно опасался, что меня убьют в скором времени, а оказывается, у ормов есть свои, достаточно твердые принципы. Я был уверен, они соврут, скажут, что это они герои, а тут... Меня втолкнули в затхлую лачугу, где ютились мои соседи. Не дожидаясь, пока закроется дверь, я рухнул на жесткую лежанку, чувствуя, как все тело ноет от усталости и напряжения. Отвернулся к стене и закрыл глаза. Мне снилась моя земля. Я снова был дома. Теплый летний вечер, закатное солнце золотит верхушки деревьев, а с реки тянет прохладой. Слышен смех соседки тети Любы. Вдали лает собака. Я сижу на крыльце дома, пью чай с травами и вдыхаю этот неповторимый деревенский запах. Скошенной травы, парного молока, прогретого солнцем дерева, земляники в миске, стоящей на ступеньку выше. Ягода темная, спелая, чуть присыпана сахаром и уже дала восхитительный сок, в который я запускаю ложку. Бабушка рядом гладит меня по голове и напевает какую-то старую песню. Все так безмятежно и спокойно. Вдруг бабушка перестает петь, смотрит на меня своими добрыми и такими мудрыми глазами и говорит. «Не забывай свои корни, внучок. Где бы ты ни был, помни, кто ты есть». Я киваю, но чувствую, что ком подступает к горлу. Даже там, во сне, я чувствую, что этот покой скоро закончится, и я снова очнусь. но я не просыпаюсь. Картинка во сне неторопливо меняется, добавляя новые ароматы и ощущения. Вот ветер донес запах свежего сена, дымка из печи и горячего хлеба. Там, в доме, бабушка печет что-то восхитительное, а я стою рядом с дедом, учусь, как правильно косить траву. Солнце печет макушку, а сухая рука деда лежит у меня на плече. Вот речка, в которой мы купались все лето. Прозрачная вода, песчаное дно и старая ива, склонившаяся над водой. Мы целыми днями проводили там время с отцом. Ловили рыбу, строили плоты. Мне хочется нырнуть в прохладу воды, но я чувствую, что уже не успею. Не успею. Сон вновь меняется, истончается, почти сливается с реальностью. Солнце садится, окрашивая все вокруг в багряные тона. И я вижу только алые всполохи и слышу голос бабушки. «Пора, внучок, пора, милый!» Я уже не вижу ее, но понимаю, к чему эти слова. Понимаю, что сон заканчивается. Проснулся от сигналов мочевого пузыря, открыл глаза и уставился в потолок, прикидывая, сколько сейчас времени. Успею отойти за лачугу отлить и еще поваляться, или вот-вот придут ормы и загонят нас работать. А сколько я проспал? Почему? Почему мне дали поспать? Я лежал неподвижно, уставившись в стену, когда дверь с грохотом распахнулась. На пороге появился Тхор. Как только я повернул голову, он сообщил. «Шаман велел освободить тебя от работ на 2 дня». В следующее мгновение на пол перед моими нарами приземлился огромный кусок мяса на кости. Реально огромный. 4 кг, не меньше. Я вздрогнул, не сразу поняв, что произошло. Тхор окинул лачугу своим привычным презрительным взглядом и, указав пальцем на меня, велел. «Ешь!» После чего, развернувшись, покинул помещение, оставив меня в полной растерянности. Норк и второй раб, Миш, до этого полусонно лежавшие на своих местах, как по команде подскочили и уставились на трофей. От мяса исходил дразнящий аромат жареного, который моментально разбудил зверский голод. «Что это? Что это значит?» пробормотал Норк, разглядывая еду, невольно облизываясь. «За что такая щедрость?» Я поднялся с лежанки, все еще чувствуя себя каким-то отстраненным от происходящего. Сон никак не выходил из головы. Присел на корточки рядом с мясом, рассматривая его с недоумением. Такого роскошества нам не перепадало ни разу за все время моего пребывания в рабстве. «Это плата?» — тихо спросил я, больше обращаясь к самому себе. «Плата за что?» — не унимался Норк. «За Вахраха», — ответил я, а затем вкратце пересказал события вчерашнего дня. Норк и Миш слушали, раскрыв рты, кажется, не веря ни единому слову. Они переглядывались, качали головами, словно я рассказывал им какую-то небылицу. Норк нервно теребил край своей жалкой набедренной повязки, его глаза бегали от великолепного куска мяса ко мне. Второй раб, чье имя я запомнил с трудом, так он был инертен и некомпактен, просто молча смотрел на мясо, нервно сглатывая набежавшую слюну. Они уже почти не слушали меня. Триггер, кусок настоящего мяса, был превыше всего. Да и я, если честно, сам не особо хотел трепаться. Оно пахло просто одуряюще вкусно. Но внутри боролись противоречивые чувства. Делиться или нет? С одной стороны, дикий голод требовал немедленно наброситься на мясо и сожрать его целиком. С другой, понимание, что я не смогу осилить такой кусок в одиночку, да и желудок, отвыкший от подобной пищи, взбунтуется. К тому же видеть голодные взгляды Норка и третьего нашего соседа было невыносимо. Я вздохнул. Человечность победила. Поднявшись, я взял в руки мясо и легко оторвал 2 куска. Мясо было прекрасно прожаренным, жирным, с него тек сок, вызывающий желание слезать все до капли. протянул куски Норку и Мишу. «Берите», — сказал я, — «вместе съедим». Они смотрели на меня с нескрываемым удивлением, словно я предложил им не просто кусок еды, а что-то гораздо большее. Норк нерешительно взял свою часть, продолжая вопросительно смотреть на меня. Миш схватил свою долю, как хищник, боясь, что я передумаю. Вскоре в лачуге раздавались только смачные звуки чавканья. Вкус мяса был невероятным. Оно оказалось в меру соленым, с дымком, пропитанным травами и специями, и теперь таяло во рту, оставляя после себя долгое приятное послевкусие. Похоже, приготовки аммиачный запах полностью пропал. Во всяком случае, на вкусе никак не отразился. Я не помнил, когда в последний раз ел что-то настолько восхитительное и сытное. В голове всплывали воспоминания о бесконечных мисках водянистой похлебки и сухих безвкусных лепешках, которыми нас кормили. От этой разницы между тем, что было, и тем, что есть сейчас, на глаза навернулись слезы. Ком подступил к горлу, и я с трудом сдержал рыдание. Я посмотрел на Норка и Миша. Они тоже плакали, жуя мясо с таким видом, словно вкушали нечто божественное. Их грязные, изможденные лица раскраснелись, а глаза горели каким-то нездоровым блеском. В этот момент я понял, что они, возможно, никогда в жизни не ели ничего подобного. Вся их жизнь состояла из голода, лишений и тяжелой работы. Глава 18. Неделя пролетела, как в каком-то мутном полусне. Мясо я разделил на два приема, опасаясь, что наши желудки просто не переварят все за раз. Вторую порцию доели вечером, уже закусывая похлебкой, но даже это было вкусно и сытно. Этот шмат, заработанный мной, изменил, пусть и немного, отношения в нашем домике. На некоторое время я как бы стал старшим. После этого пира, когда нам перепал кусок жареного мяса, моя жизнь несколько изменилась. Другие рабы, до того даже не смотревшие в мою сторону, теперь здоровались. Мое местное имя Сквор стало звучать куда чаще, и не только от рабов, а от всех. Всех жителей этой деревни. Словно я заслужил, чтобы меня называли так, а не Эйраб. Некоторые рабы пытались заговорить со мной, познакомиться, расспрашивали про Вахраха, про то, как я его убил. Я старался быть немногословным. Не хотелось выставлять себя геройским героем. По сути-то я им не был. В конце концов, это была скорее случайность, чем подвиг. Но больше всего меня тяготило внимание ормов. Если раньше они просто гнали нас на работу, не обращая внимания на личности, то теперь я чувствовал на себе их взгляды. Не то чтобы дружелюбные, но другие. В них было не только презрение, появилось что-то другое, необъяснимое. Это было странно. Иногда я слышал краем уха, что они переговариваются между собой, показывая на меня пальцем. «Он не похож на наших! Чужак! Странный!» Особенно мне не нравилось внимание Грота. Этот здоровенный орм с вечно недовольным выражением лица после недельной работы пастухом теперь всегда оказывался поблизости, как бы намекая мне. «Я выберу момент и расправлюсь с тобой, выродок». Он не разговаривал со мной, но я чувствовал его взгляд на себе постоянно. Запомнилась ситуация, произошедшая не так давно, когда мы с Норком возвращались с огородов. День выдался утомительным, спина, как всегда, горела, а пальцы ныли от постоянной работы с землей. Рядом, понукая нас, шагал орм с кнутом на поясе. У лачуг чуть поодаль стояла небольшая группа местных, в центре которой возвышался Грот. Он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Судя по смеху и восхищенным взглядам местных, речь шла о какой-то удачной вылазке. Когда мы приблизились, я заметил двух баб, не рожавших, если судить по отсутствию обвисшего живота, которые, затаив дыхание, ловили каждое слово орма. Они с восхищением смотрели на него с широченными улыбками на лицах. Грот, явно довольный произведенным впечатлением, выпячивал грудь и говорил громче, стараясь перекричать довольно сильные порывы вечернего ветра. Но стоило нам